Глава третья. «Опаздывает, как всегда», — пожал плечами Майрал, вгрызаясь в устрицу. Около него уже высилась горка раковин, и он явно не собирался останавливаться. Льот отвел взгляд, чтобы удержаться и не сказать этому вахному барсу, а именно в это животное превращался оборотень, что он думает о его манере поведения за столом. Пусть сейчас в роли стола выступало простое покрывало. «Когда Шерши прибывал вовремя?» Он появится тогда, когда сам решит. При всей своей неприязни к перевертышам Льот не мог не признать, что точнее и не скажешь. «Простите моего коллегу», — сдержанно и очень мягко произнес Фира Даргальский. Он просил передать, что ему потребуется некоторое время для улаживания дел, и он присоединится к нам, как только появится возможность. Майрал поперхнулся. Гархайт неприлично заржал. Потом догрыз оранжево-розовый отдал и объяснил причину своего веселья. «Да-да, именно так все и было. Он посмотрел на нас, как нарра, надавших обет целомудрия, и сообщил нам, что ему известно о выборе богини его духовным представителем Среднего острова, а мы можем быть свободны». «А когда этот дипломат Фира», — Рыжий отвесил молодому коллеге почти братский подзатыльник, «попытался напомнить Шерше, что его долг следовать навстречу со старшим протектором вместе с нами, он лишь махнул сложенным веером и обронил, что у него есть дела поважнее, и когда будет действительно нужно, он появится». Майрел и Шай засмеялись этому нахальству как удачной шутке. Фира еще больше покраснел и принялся оправдываться, будто был лично ответственен за поведение старшего коллеги. «Протектор Ро — очень опытный духовник. Он точно знает, когда время действовать, а когда ждать. И в жизни, и в бою мало кто сравнится с ним в понимании момента». Серые глаза Льота Фарклайда сузились. Он на дух не переносил подобное отношение к своему долгу. «Долг — это единственное, что действительно имеет значение», — считал он. Тем более, когда речь шла о желании самой богини. Но приходилось признать, что не было еще ни одного случая, чтобы из-за поведения Шершеро операции срывались. Он действительно всегда появлялся вовремя. А за его силу и ум многое можно было простить. В том числе капризность, высокомерие и наплевательское отношение к субординации с правилами. Присутствующие посмотрели на главу миссии. Сейчас никому не хотелось оказаться на его месте. И шутить тоже желания не возникало. Призывать Шершеро к порядку – это развлечение для мазохистов. Они все отлично помнили, как лет 5 назад на торжестве в честь начала периода цветения, одного из самых почитаемых праздников в Нар-Роше, предыдущий верховный жрец попытался отчитать Шерши за разговоры во время священных ритуалов. «Протектор Ро!» Сразу после их окончания прогремел глава всей религиозной системы Нар-Роше. Высокий, облаченный в длинные одежды жрец приближался к делегации со Среднего острова. Протекторы, священнослужители и почетные гости поспешили уважительно склонить головы. Шерша оторвался от очередного спора с Хальдором и медленно повернулся на звук, с отчетливым щелчком открывая неизменный веер. «Своей болтовней вы мешали мне всю церемонию!» Духовник насмешливо оглядел грозного старца и, слегка прикрывая полупрозрачным расписным опахалом улыбку, ответил. «В самом деле? А, по-моему, это вы мешали мне болтать своей церемонией». Находящиеся рядом ахнули от такой непочтительности. Главный жрец побледнел от ярости. «Мальчишка! Нахал! Богохульник! Да как ты смеешь?» За главным жрецом водилась привычка к подобному выражению недовольства. «Пароля тебя мало на Фейеркенсене! Надо было еще тогда, когда твоя наглая рожа появилась у меня в услужении, понять, сколько вреда от тебя будет! И гнать к вахнам! Совсем страх потерял, молокосос!» Шерши почти ласково улыбался, не особенно усердно прикрывая это веером. А потом вдруг шагнул навстречу жрецу. Слишком близко, нарушая все правила приличия. И нарочно доверительным голосом произнес. «Вы никогда не были проницательны, господин Красс». Обращение по фамилии и без обязательного «Терион»? Примечание. Рион. Почтительное, читай обязательное, обращение к жрецу. Рио – к жрице. ставится, как правило, перед именем или используется самостоятельно. Например, Рион Фиро, в случае, если бы этот герой избрал жреческий путь. Или Рио Арнелла. Если речь идет о старших или верховных жрецах, к обращению добавляется приставка «те». «Те Рион» в отношении жриц – «те Рио». Ударение в таком случае переходит на приставку. Конец примечания. К жрецу считалось оскорбительным. Не сводило его до уровня обычного горожанина. Иначе бы давно уже поняли, что наша прекрасная богиня устала от вашей помпезности, от всех этих длинных нудных церемоний, от почтительности, подменяющей чувства. Вы стары, господин Крас. Ведь и я уже не так молод, а когда-то я действительно чистил вам сапоги. Как хорошо, что вы сами признаете это. Думаю, праздник цветения, праздник обновления молодости и красоты следует продолжить церемонии вопроса. Темноволосый нахал выпрямился и звонко щелкнул закрывшимся веером. Надеюсь, тут найдется тот, кто спросит у богини, не хочет ли она сменить своего верховного жреца. И, конечно же, таковой нашелся. Собственно, их нынешний глава и нашелся. Нара оказалась к нему очень благосклонна. А через 2 месяца он женился на двоюродной сестре протектора Ро. Шерши же, услышав ответ богини, вновь улыбнулся за веером и обронил. «Ну, наконец-то я смогу спокойно поболтать». В этом был весь Ро. Никогда нельзя было понять, где заканчивается его мелкая мстительность, а где начинаются интриги. Когда его надутые губки — просто дань капризности, а когда приподнятая бровь означает готовность к смертельному удару. Связываться с Шерши не любили, но только те, кто боялся стать его врагом. Зато рядом с ним всегда было весело. Вот только как же таким управлять? Оставалось только уповать на всемирный авторитет старшего протектора Нарры. «Думаю, нет смысла бороться с тем, с чем в данный момент мы справиться не можем. Несколько неожиданно для всех, слишком спокойно для такой вопиющей ситуации», — произнес Льот. Отпил из серебряного бокала прозрачной холодной воды и продолжил. «Насколько я знаю Шерши, он уже в курсе всех дел. А нам лучше обсудить наше задание и будущие действия, дабы все владели информацией в равной степени». Его собеседники согласно закивали головами. Из них только Шай был более-менее в курсе происходящего. Старший протектор, убедившись, что завладел всеобщим вниманием, начал четко и сухо излагать имеющиеся у него факты. Впрочем, он немного лукавил. Кое-какие сведения о Фарклайт не посчитал нужным разглашать. 2 дня назад с Фер Кенсена, из храма твоего шанса, было украдено знаменитое зеркало, являющееся его главной святыней. На лицах слушателей отразилось неподдельное удивление. Не показали его только Майрал, в силу характера и королевской крови, и Шаи, который уже знал об этом происшествии. Чувства присутствующих были вполне понятны. Зеркало Сайенсена, или иначе зеркало твоего шанса, было известно на все Карнаво-Нарское колье тем, что помогало с исполнением или, скорее, выяснением заветных желаний. Не всем и не всегда. Но сомнений в его волшебной божественной силе не возникало ни у кого. Поговаривали, именно в него заглянул Сайенсен сразу после создания мира, желая узреть, что же теперь ему делать. И оно показало ему остров Феркенсен. Верховный бог возликовал, тут же создал его таким, каким увидел в волшебном стекле, и поселился там, предавшись высоким размышлениям и отдыху. С тех пор в зеркало заглядывали многие, очень многие. Кому-то оно открывало их истинные желания, кому-то тут же исполняло их. Кто-то видел путь, пройдя по которому он достигнет цели. Кто-то ловил свою удачу и шел вперед, ведомый ею. Кто-то, благодаря ему, находил свою любовь. А кому-то вредный артефакт показывал кукиш. Причем, как поговаривают, в буквальном смысле. И вот теперь зеркало твоего шанса пропало. Даже не верилось в это. «Но его охраняли как... даже не знаю что!» — не удержался Фира. «Там были лучшие протекторы! Жрецы!» Последние учились вместе с протекторами, и посохи свои носили не для красоты. То есть сражаться ими могли как обычным оружием, так и магическим. Многие из служителей храмов считали необходимым ношение кинжалов и амулетов. Впрочем, как правило, под одеждой. «Да и защищающая энергия самого храма!» «Фиро!» Эльот поднял бледную с хорошо видимыми венами ладонь, останавливая этот поток негодования. «Украсть можно все. Была бы цель поставлена», — задумчиво пробормотал Гархайт. Он знал, о чем говорил. У него были отличные связи с писец-гильдиями. Примечание. Писец-гильдии. Криминальные структуры низшего уровня, в основном объединяющие в себе уличных воров, нищих, грабителей, мелких мошенников, проституток, работающих не в домах иллюзий, борделях и прочую подобную публику. Называется так из-за зверя-писца, которого от чего-то часто поминают, сталкиваясь с работой этих организаций. Конец примечания. Шай кивнул. В его служебные обязанности входило поддержание отношений с домами чести. Примечание. Дома чести. Криминальные структуры высшего уровня, с жесткой дисциплиной, строгим уставом и весьма большим влиянием. Входят в них воры высокой квалификации, наемные убийцы, проститутки из домов иллюзий, куртизанки, колдуны, объявленные вне закона и прочее. Происхождение названия не совсем ясно. По одной версии, название дано в противовес писец-гильдии. Если человек с честью вынужден прибегнуть к подобным методам, то идет к профессионалам, которые и сделают дело чисто, и не обманут, и не будут после шантажировать. А также никто никогда не узнает, ибо честь превыше всего, особенно честь дома. Другая версия утверждает, что в названии заключена насмешка. Если уж человек пришел в такой дом, то его честь тут и останется. Конец примечания. «Ну, из храма!» — ужаснулся молодой духовник. «Да», — хмыкнул рыжий. «Рискованно. Весьма рискованно. Сан-Сен, конечно, не Нарра, но тоже может весьма живо отреагировать на подобную наглость. Не говоря уже о том, какая это пощечина жрецам». «Кстати, а почему мы этим занимаемся?» — чуть нахмурившись, спросил Майрал. «У Сэнсена есть свои протекторы». По полученным сведениям, зеркало перевезли на территорию Нарр-Ше. «А именно, как вы уже догадались, на Средний остров», — ответил Льот. «По договору между островами протекторы одного божества не могли действовать на территории другой страны. Если все же приходилось пересекать границу, находясь при исполнении служебных обязанностей, то необходимо было согласие верховного жреца или главы, отвечающего за конкретную территорию храма. Без подобного разрешения протекторы соседнего государства считались находящимися вне закона, а их присутствие могло послужить причиной дипломатического скандала. Впрочем, такие нарушения случались достаточно регулярно, но только между карнавцами и норийцами. Служители Сайенсена подобного себе не позволяли, по ряду причин. Теперь наша работа». «Понятно», — оборотень кивнул. «Тогда почему так долго ждали? За 2 дня можно было довести зеркало до земли Ледяных озер». Примечание. Земля Ледяных озер. Северная часть материка. Конец примечания. Льот пожал плечами. «Игры верховных жрецов. Для нас важно то, что зеркало все еще находится на территории Нарр-Ше. Есть очень неплохой шанс вернуть его в храм. Судя по настойчивости богини, она желает этого весьма страстно». «Интересно, почему?» — задумчиво спросил непочтительный перевертыш. «Даже богине не помешает хорошее отношение с Сэнсеном», — засмеялся Гархайт. «Или она, как любая прекрасная женщина», — улыбнулся Шай, — «хочет полюбоваться в зеркало. Но не размениваться же на обычные зеркала». «Думаешь, Нарра хочет выяснить про что-то, ею весьма желаемое?» — уточнил старший протектор. «Это может нести нам большие перемены». «Может и так», — покладисто согласился адъютант. «А может, это каприз. Ведь так часто становится желанным именно то, что в данный момент недоступно». «Или она хочет насолить Карнави», — усмехнулся Майрал. «Или все вместе», — улыбнулся Фиро. «В любом случае», — кивнул, будто со всеми соглашаясь старший протектор, — «нужно действовать без промедления». Он оглядел стол и добавил, не имея привычки врать самому себе. «Необоснованного. и потянулся к одному из немногих оставшихся ганландских сердец. «Я хотел бы услышать ваше предложение». «Кому выгодно?» Оборотень повел плечами и перетек в положение лежа. «Когда поймем это, вычислить вора не составит труда». «Зачем вообще красть это вахнское зеркало?» — рыкнул Гархаэт, со стервенением откусывая половину Адела. «Дожди своей очереди и спроси все, что надо». «А если зеркало отказало?» — предположил Шаи. «Думаешь, если его украсть, согласится?» — засмеялся Майрел. «Потрясающий подход к делу». «Ну, может, они надеются, что, повисев где-нибудь в чулане в гордом одиночестве, оно поумерит норов», — хмыкнул Гархаэт. «Вот ты бы не убавил». «Я надеюсь, что мне не придется висеть где-нибудь в чулане», — фыркнул Барс. «Но мысль забавная. На свете так много идиотов. Почему кому-то из них не могла прийти в голову такая же глупая мысль, если уж она пришла в твою?» Рыжий никак не прореагировал на это высказывание. «Рассмотрим и другие варианты», — произнес Льот, терпеливо, как воспитатель на детей младшего возраста, глядя на коллег. «У кого-то просто могло не оказаться возможности прибыть на седьмой остров», — осторожно начал Фира. «Или ждать, пока до него дойдет очередь». «А у кого не могло оказаться такой возможности?» — задумчиво протянул оборотень. «У преступника, который слишком наследил на Фэркенсене», — тут же отозвался Гархаэт. «У человека, слишком знатного, чтобы иметь возможность надолго покинуть свою страну», — тихо произнес Шай. «Ты имеешь в виду короля?» — ужаснулся Фира. Фэл пожал плечами. «Не только». «А может, он...» «Ну, заказчик кражи». Духовный протектор Южного острова попытался говорить более уверенно. «Просто тяжело болен, а у него очень сочувствующие родственники». «Или много денег», — вновь заржал Рыжий. «Надо проверить все варианты», — вынес решение Льот. «Шаи, на тебе знать. Гархаэт, тебе преступники и иже с ними. Фиро, ищи подтверждение своей идеи. Майрал, ты свяжешься с седьмым островом. Просто необходимо получить список тех, кому зеркало или жрецы отказали. Начнем их проверять. Но сперва необходимо потрясти писец гильдии и дома чести. Шаи и Гархаэт, это на вас. Вам нужен кто-то в сопровождении?» Фэл и Рыжий переглянулись. «Обычно, если в случае с писец гильдиями или домами чести дело доходит до драки, простой силой тут не справиться». За Шаей водилась привычка рассуждать вслух и при этом чуть хмурить брови. «Но брать с собой духовника — все равно, что с балкона мэра объявить о нашем мероприятии. Как я понимаю, похищение зеркала афишировать не стоит. Да и в случае публичной огласки разговаривать с людьми из домов чести и...» Фэл посмотрел на коллегу, тот кивнул. «Из писец гильдии будет куда сложнее. Давайте сделаем так. Мы отправимся вдвоем, а Майрал незаметно последует за нами». «Справишься?» Льот не мог удержаться. Все знали, как оборотни любят эпатаж. Барс лишь хмыкнул. «Вы не услышите и не увидите меня до самого последнего момента. Будем считать, что я на охоте». Старшего протектора Нарры невероятно злила манера перевертышей при всяком удобном случае указывать на свои животные повадки. Впрочем, мужчина привычно не подал вида. «Отлично. Тогда именно так и поступим. Если случится что-то непредвиденное, без колебаний вызывайте этого нахала Шерши. Майрал, у тебя есть с ним какая-то связь?» Оборотень кивнул. Фарклайд повторил его жест и продолжил. «Тогда я сам свяжусь с Фэркенсеном. Фиро, ты действуй, как договорились. Что ж, приступим. Нарра любит нас». Последняя фраза традиционно обозначала благословение или даже короткую молитву, обычно произносимую перед началом нового дела. «Вот скажи, дорогая, куда бы ты отправилась, если бы желала найти очень редкую, ну, прямо-таки редкую-приредкую вещь?» Девушка задумалась, приложив пальчик к розовым аккуратным губам. Даже нахмурилась на мгновение. Потом миленькое личико осветилось озарением. «На базар скажи, что ты хочешь!» — воскликнула она и разве что не заплясала на месте от переполняющих эмоций. Мы туда поедем? Да, да. Я хочу тех креветок в сладком кляре, что ты в прошлый раз покупал. О, точно. А я сырных шариков в мармеладе. Никогда больше таких не ел. И к гадалке той зайдем. О, как она мне понравилась. Никто еще мне столько приятных вещей за раз не желал. Да-да, так приятно послушать, какие мы станем богатые и счастливые. И совсем ведь недорого. Вот что значит настоящий пророк. Столько обещаний и почти совсем денег не берет. Да-да, но какой же ты умный, Эндрю. Как хорошо ты придумал. Слушай, девушка вновь приложила пальчик к губам. А зачем мы туда плывем? Ну, так ты же сама сказала. Только там можно отыскать самую редкую вещь. А что может быть реже зеркала твоего шанса? О, точно. Даже название такое. Базар, скажи, что ты хочешь. Ура! Мы плывем на базар, скажи, что ты хочешь. У нас есть сведения, что зеркало передадут клиенту, заказавшему его кражу. На базаре скажи, что ты хочешь. Рассказывал старший протектор бога Карнавы. Необходимо не только вернуть реликвию, но и узнать, где именно, когда и, желательно, кто такой ловкий нашелся, а также, кому это понадобилось. Как вы понимаете, наши коллеги с Фейеркенсена горят желанием пообщаться с этими господами. Но самим им это не под силу. Сами знаете, на базаре протекторов Сайенсена раз-два и обчелся. Да у них и так хватает забот. Вот и обратились к нам. Но в любом случае, вор или воры где-то там. И ребята с седьмого весьма надеются, что мы их найдем. На лицах слушателей отразились те же злорадные усмешки. «Не думаю, что это просто какой-то осел без головы», — тем временем продолжал Ранрео. «Скорее всего, это кто-то, слишком уверенный в своем могуществе». Он немного помолчал и добавил, что, впрочем, не отменяет того, что он осел. «Ты предполагаешь, что он опасен?» Хальдор привычно вычленил самое важное из бесконечной болтовни Лоу. «Не исключено», — кивнул тот. «Более чем вероятно», — недовольно поправил его адъютант. Альдзерл очень любил, чтобы все было как можно четче. «Да, именно. Так что придется отправляться всем». «Мы привлечем ненужное внимание», — произнес до этого молчавший протектор со Среднего острова. Он работал в паре с Хальдором и предпочитал отдавать тому роль оратора. Слишком уж хорошо у Фаара получалось выяснять детали и отношения, что нисколько не умаляло того факта, что его напарник был опытным бойцом и еще более толковым разведчиком, причем весьма необычно работавшим. Звали протектора Элайтер Карнелл. Он был высок и обладал чисто мужской фигурой, то есть ширина плеч не сильно разнилась с шириной туловища, что, однако, не делало его грузным или неуклюжим, скорее мощным. Как знали его соратники и еще более его противники, такое телосложение и врожденные данные, а также роскошная подготовка, давали ему не только силу, но и ловкость, замешанную на четкости и лаконичности движений. При виде такой толпы заметных и даже известных персонажей, уж простите, Ран, Халь, даже воришки разбегутся. Не то что личности, промышляющие кражей священных зеркал. Что ты предлагаешь? Лоу всегда с удовольствием полагался на советы Карнелла. Разделиться, разумеется. Если столь уж необходимо идти всей толпой, лучше двигаться параллельно или в некотором отдалении друг от друга. Но никак не скопом. Было бы неплохо, если бы духовники подождали нас где-нибудь и пришли только в случае необходимости. Это возможно? Элайтер бросил взгляд на Хальдора и Микоша. Те принялись обдумывать возможности. Потом Рошел покачал головой. «Только не на базаре скажи, что ты хочешь. Там слишком много колебаний энергии. Ведь каждый придурок на нем считает своим долгом нацепить амулет или зазвать очередного пакостника-шарлатана, дабы защитить свою лавку от воров и крыс. Толку чуть, но нам сплошной убыток. Мы вас просто не почувствуем». Микош согласно кивнул и резюмировал. «Придется нам идти с вами». «Тогда, Халь, тебе придется сменить облик. Фары, конечно, тоже ходят по базару, но все равно привлекают к себе слишком много внимания. Уж прости». Рошел грязно выругался. «Чтоб нехты побрали этого воришку и жрали медленно, со смаком, начиная с ног! — рыкнул он после достаточно длительного набора нецензурных слов. «Вот скажи мне, Элайтер, неужели этот неизвестный ублюдок решится притащить зеркало прямо на базар, скажи, что ты хочешь?» Переход был немного неожиданным, но к подобному все, а уж тем более Корнел, привыкли. «От зеркала же силой разве что не воняет», — припечатал Хальдор и уставился на напарника так, будто тот лично был виноват в этом. «Именно на базаре передать зеркало легче всего», — не дал себя спровоцировать протектор. Тон мужчины по-прежнему оставался спокоен и рассудителен. «Если уж этот неизвестный сумел выкрасть реликвию и, более того, вывести с Феркенсена, то значит, знания у него в наличии имеются. Как это ни прискорбно!» Видно, он как-то приглушает волнение энергии вокруг зеркала или рассчитывает, что в той суете, какая всегда царит на базаре, никто и не обратит внимания на лишнюю силу. В случае же неприятности, там легко уйти от погони. А возможно, зеркало тоже сыграло свою роль. Задумчиво вставил Ранрео, чем тут же приковал к себе внимание. «Поясните», — нахмурил брови Альзерал. «Если бы ты украл подобную вещь», — начал Лоу, но его адъютант тут же отчеканил. «Я прошу вас даже ради примера не озвучивать подобных абсурдных и оскорбительных предположений». Старший протектор Карнавы довольно улыбнулся. «Ну какой же его мальчик милый, когда злится!» «Прошу прощения», — неискренне произнес Ранрео и продолжил. «Я рискнул предположить, что любой человек, пошедший на подобное преступление, вряд ли удержится от искушения заглянуть в зеркало. И вот тут начинается самое интересное. Зеркало вполне могло показать ему что-то, что изменило или, наоборот, убедило его в правильности выбранного пути. А могло и сыграть в свою пользу, то есть направить похитителя туда, где его будем ждать мы. Или кто-то похуже. Или тот, кто вернет зеркало на его законное место». «Оно может выкинуть такой фортель?» — спросил Альзерел у Хальдора, как у наиболее опытного духовника. «Вполне», — кивнул тот. «Священные предметы, особенно имеющие непосредственное отношение к Сайенсену, частенько обладают собственной волей». Немного помолчал, потом раздраженно брызгнул искрами и добавил. И чувством юмора. Внезапно Рошел усмехнулся, и даже пламя вокруг него поголубело, что означало смену настроения в лучшую сторону. Это не особо известная байка, ибо такие вещи стараются не афишировать. Однако в свое время определенный, можно сказать, достаточно широкий круг лиц знал сию историю. Я тогда проходил практику в одном храме. В нем находилась, и сейчас, разумеется, находится, реликвия, тоже имеющая отношение к Сайенсену. Зовется она пером случайных пророчеств, и название это полностью отражает сущность. Выглядит сие чудо, как обычное белое, разве что чересчур пушистое перо. Периодически оно оживало и что-нибудь писало или рисовало на бумаге, специально для этого положенное рядом. Разумеется, безумно дорогой. Рошел отчего-то еще раз усмехнулся. Ибо только такая достойна соприкоснуться с тайной бытия. Судя по изменившемуся голосу, это была цитата. Одно время главный жрец даже настаивал, что перо сообщает миру волю Сайенсена. «Сами понимаете, какие выгоды это лично ему сулило, подтвердись такое. Но пророчества, изредка выдаваемые сей священной реликвией...» Отчего-то при упоминании о ней тон Хальдора неизменно становился ироничным. «Никак не могли тянуть на волю Верховного Бога. Пришлось главному жрецу успокоиться, пока излишнюю ретивость насильственно не поубавили. История же моя начинается с того знаменательного дня, когда перо, изрядно заскучав, уж не знаю, откуда оно получало свои пророчества, но в этот раз неизвестный отправитель задерживался с посланием, решила пошутить. Разумеется, тогда никто не знал, что это проявление чувства юмора реликвии. Как бы там ни было, в одно прекрасное утро, солнечное, с легким ветерком с моря, перо приподнялось и споры заскрипела по бумаге. Молоденький служка, приставленный к реликвии. «Не ты ли, Хальдор?» — хмыкнул Ранрео. Фар качнул головой и ответил. «Нет, я в ту пору помощником у главного жреца был. Не перебивайте. Так вот, этот молоденький служка только-только собирался еще немного соснуть, Как тут такое событие? В общем, досмотреть сон, очевидно, очень приятный. Судя по общей встрепанности, отроку не дали. Тут же началась суматоха, крик, гам. Обряд внеурочный решили провести. Когда же все улеглось и пророчество прочитали, то очень удивились, потому что текст был следующим. «Удачу поймает за рыженький хвостик, нашедший у пылкого моря снасти из кости». Примечание. Символом удачи в карнаванарском колье считалось милое и очень юркое создание, называющееся ререки. Более всего оно было похоже на белку, только покрупнее, ушки чуть длиннее и закругленные. Лапы немного иного строения, что позволяло ему не только отлично лазить по деревьям, но и плавать, нырять, весьма шустро бежать по ровной поверхности. Цвет шкуры у этих зверьков всегда был рыжий, а хвост не менее пушистый, чем у белок. Когда человеку сильно везло, говорили, что он поймал ререки за рыжий хвост. Конец примечания. И если в начале пророчества речь явно шла о ререке, то конец его удивлял. Народ почесал затылки, развел руками и забыл. Но нашлось и немало тех, кто решил, что слова адресованы именно им, и начали искать. Много было догадок, что такое пылкое море и что за снасти из костей. Даже несколько неприятнейших эпизодов случилось из-за этой истории, но не будем об этом. А перейдем к тому, кто все-таки нашел отгадку. Это был один из тех людей, кому в какой-то момент надоело работать на чужого дядю, и он решил попытать счастье в самостоятельном плавании. Не знаю уж, каким ветром его занесло в этот храм. Сам он говорил, что надеялся найти подсказку, указание на путь, где ждет его успех. Пророчество засчитал на свой счет и немедленно отправился в плавание. Искать неведомое пылкое, читай, пылающее море. Правда, товару разного не забыл с собой прихватить. Долго ли, коротко ли плавал новоявленный искатель счастья. Но однажды корабль, на котором он путешествовал, попал в шторм. Занесло их далеко южнее Фэркенсена. И вот там увидели моряки дивное зрелище. Море горело. Полыхало багряно-рыже-желтым пламенем. Они глазам своим не поверили. Даже подплыли ближе, несмотря на страхи и суеверный ужас. И что же они увидели? Впереди была мель, близ которой море обильно поросло какими-то неизвестными у нас водорослями. Они поднимались даже над водой, частично плавая по ее поверхности, как те же лилии. Только цвет у них был как у огня, обычного, не моего. Красный, желтый, рыжий. На солнце не мудрено спутать. Но каково же было удивление нашего героя, когда на отмеле он увидел странное, причудливое, как ему тогда показалось, архитектуры сооружения. Упросил капитана спустить на воду шлюпку, дабы осмотреть диво дивное. Диво дивное на поверку оказалось выбеленным скелетом какой-то неизвестной науки твари, размерами мало уступающей киту, но строением больше напоминающей сухопутное животное. Кости успели не только обрасти водорослями, но и обзавестись целой коралловой плантацией, чему моряки очень обрадовались, ибо кораллы были уникального, почти черного оттенка. А наш герой и вовсе возликовал, когда понял, что часть водорослей, равно как и сами коралловые полипы, укрепившись на костях, переплетаясь между собой, создавая таким образом что-то вроде разнородной сети, ловят некрупных рыбешек, креветок и прочую мелкую дрянь. «Вот то, о чем говорило пророчество», — подумал он, от радости едва не забыв прихватить с собой пару веточек коралла. «Теперь меня точно ждет удача». Однако непонятно было, что теперь-то делать. И он вернулся в храм. За разъяснениями, так сказать. Жрецы во главе с тем самым честолюбцем только руками разводили. На всякий случай решили спросить у пера. Я видел эту сцену. Клянусь, если бы могло, оно бы почесало себе затылок, в смысле кончик. А написала следующее. «Вахны заберите! Вот тяна! Я же пошутила!» Подобное высказывание повергло всех в шоковое состояние. А перо подумала-подумала и дописала. «Засим пусть храм выпишет этому шустрецу 5 седьминов и благословит на удачу». Примечание. Седьмины. Иногда просто седьмые. Самая крупная и ценная монета в карнаванарском колье. Конец примечания. Рассказ прервался общим гоготом. А духовник среднего острова Карнавыше продолжил. А что делать? Скрипя зубами, главный жрец выдал названную сумму и душевно предложил мужичку идти дорогому за своей удачей, пока она прямо тут его поганца, в смысле счастлица, не настигла чем-нибудь повесистее. «Да-да, так и сказал», — сам уже смеялся Хальдуар. А наш герой не растерялся, вложил деньги в дубильное дело и с тех пор процветает. Конец истории был встречен еще более громким хохотом. К слову сказать, перо случайных пророчеств оказалось более чем щедро. Денежная система на Карнаван-Нарском колье строилась следующим образом. В ходу были четыре типа монет – золотая, серебряная, медная и седьмая. Золотая была самой маленькой и называлась Северняк по ассоциации с Северными островами. Серебряная чеканилась покрупнее и в обиходе именовалась как Средняк. Медную, соответственно, делали самой крупной и звали Южняком. Ее ценность была наименьшей. Одним из самых распространенных ругательств в Карнаваше и Нарреше было пожелание: «Чтоб тебе только южниками платили!» Самой ценной считалась седьмая монета. Форма она была неровной, точно повторяя весьма изрезанную береговую линию Фейеркенсена. По ее внешнему краю шла полоска меди, в середине положили серебро. Золото окаймляло бледный голубоватый кристалл в центре с легким смещением вбок, имитируя тем самым самое крупное озеро седьмого острова. Монета эта почти не использовалась в обычных торгово-денежных операциях. Чаще всего ее хранили в доме как оберег или дарили на какие-нибудь праздники. Почиталась она и как верное вложение капитала, некий неприкосновенный запас на черный день. Часто седьмины дарили молодоженам и новорожденным. «Вот смотрю на тебя, Халь», — покачал головой Элайтер. «Вроде серьезный, дальше некуда. А как байки потравить, так ты первый. Ты вот к чему это сейчас рассказывал?» Фар смерил его негодующим, почти багряным взглядом. Впрочем, как коллеги уже заметили, напарнику позволялось куда больше, чем всем остальным. «Во-первых, серьезный не значит занудный. Во-вторых, рассказ этот был иллюстрацией к моим словам о чувстве юмора реликвий, связанных с Айнсоном, а также о собственной воле подобных предметов. Разговор же наш до этого отступления касался особенностей нахождения зеркала твоего шанса. На базаре скажи, что ты хочешь. И не смей меня более одергивать». Корнел только хмыкнул. «Давайте лучше подумаем, как мы отыщем на этом огромном рынке наше зеркало», — перевел он тему. «Как я понимаю, более конкретных указаний, чем где-то на базаре, у нас нет». Ранрео, искренне наслаждавшийся и рассказом, и перепалкой, почесал нос и произнес: «Я давно думаю об этом. Предлагаю вот что.